отличало эту смерть от смертей других? Что столь необычное было в Бене Брайсе? Люди старались это понять, думая о нем, и у каждого были свои дорогие ему воспоминания, и в этих воспоминаниях, слитых воедино, открывались разные оттенки любви. Поттер у себя дома собрался высадить первую овощную рассаду в теплицу. Но вместо этого он просто сидел с недоеденным куском хлеба и сыра в руке и вспоминал. И его собака Тил, чувствуя, что с хозяином что-то неладно, стала проявлять беспокойство и не лежала на своем месте у очага, а бродила из комнаты в комнату, время от времени подходя к Поттеру и тычась ему мордой в ногу, ища успокоения. Поттер видел смерть. Он видел, как его брат, задыхаясь от кашля, медленно чахнул от легочной болезни. Он сидел у постели своей матери и отца, когда за ними в старости пришла смерть. Но то не было неожиданностью. То было в порядке вещей. И он не хотел, чтобы его родители дряхлели и слабели все больше и больше, чтобы распадались их тела и души, чтобы длились их страдания. Но теперь было по-другому. Поттер никак не мог поверить, что Бен Брайс мертв. Бен, в котором жизнь била ключом. Бен, не ведавший разлада ни с собой, ни с миром. Общаясь с ним, люди всегда ощущали его душевное здоровье. И от этого радость жизни и уверенность в завтрашнем дне наполняли их души и сердца. Хотя то вовсе не значило, что Бен был святым. Иной раз в работе с ним было не так-то легко. Он, случалось, замыкался в себе, словно обороняясь от чего-то, и никто не знал, о чем он думает, и все тогда держались от него в стороне. А бывало, он напрямик выкладывал, что у него на уме. Резал правду матку, да еще как. И не только обстоятельства этой беды, скрип и треск падающего дерева и наступившую затем тишину, не мог Поттер забыть. Он не мог забыть, что было с ним, когда, наклонясь над телом, он вдруг понял — Бен мертв. В это мгновение неведомая дотоле истина, огромная и чистая, открылась ему и произвела в нем перемену. Стоя на коленях на влажной земле возле затихшего тела, он был один на один со смертью и понял, что это хорошо. Если когда-нибудь он сомневался в бессмертии души, то теперь сомнений больше не было. Страх и благоговение обуяли его и словно бы приковали стоящего на коленях к земле. И весь лес полнился величием этой минуты, минуты прощания духа с телом. И когда он коснулся руки Бена Брайса, сжал его широкое запястье и ощутил волосики, покрывающие кожу, его словно током пронзило какое-то чувство, которого он не мог бы объяснить словами. И оно не проходило. Он ощущал его и теперь. И когда он стоял позади всех в маленькой церкви во время похорон, его снова посетило это чувство, хотя теперь он весь был во власти потрясения, вызванного смертью Бена, и упрямого нежелания поверить в нее, и печали, жалости к себе, и крут, и ко всем, и чувство утраты. Он покачал головой. Перед ним тогда отворилась дверь, и он ступил за порог, и теперь старался осознать то, что ему открылось, и перемену в самом себе. Он жил один, вот уже 30 лет, и был доволен. Он не привык много размышлять. А теперь он только и делал, что сидел и думал. Собака обнюхала щель под дверью, потом, тихонько повизгивая, вернулась обратно к Поттеру. И тогда он встал, и они вдвоем вышли и окунулись в туманную сырость вечера. Березовые рощи они спустились вниз, прошли Лоуфилд, поднялись на кряж и стали спускаться вниз, Все кругом было бесцветно, неподвижно, небо хмуро. Поттеру казалось, что к прежнему уже не будет возврата, ни для него самого, ни для всей деревни. Их мир пошатнулся, и им придется освоиться с этим, потому что пути назад нет. Он пробыл в лесу.